Глава 15. Мой вирус. Марианна. Стив как вирус, что поселился у меня внутри. Как бы сильно я ни хотела излечиться, мне никак не выгнать его из своих мыслей. Я думала, что если буду далеко, то у меня получится с этим справиться. Но я ошиблась. Мысли о нем не покидали меня ни во время перелета в Перу, ни пока я ехала на автобусе к распределительному пункту. Стоило мне закрыть глаза, как его образ тут же вспыхивал в моем сознании, как наяву. Он стоял передо мной и смотрел мне прямо в душу. Готова поспорить, что чувствовала его запах, его пьянящий запах. И я на другом полушарии, в другом конце планеты. Так далеко от него, что даже представить сложно, но легче от этого не становится. Даже подумать не могла, что буду волонтером именно здесь, в Северной Америке. Но это был единственный способ оказаться как можно дальше от Стива. Мама говорила, что время лечит, но это не так. Дни тянутся бесконечно долго, и каждое новое утро лишь с большей силой бьет меня желанием схватить телефон, включить его и набрать заветные цифры. Но если я ему позвоню, что это изменит? Лишь сделает мне еще больнее. Неужели я в него влюблена? Теперь это глупо отрицать. Да, влюблена. Но это не то чистое и светлое чувство, о котором пишут в книгах и стихах, а настоящая болезнь, терзающая мою душу. Пару раз я ловила себя на мысли, что хотела бы просто оставаться в неведении. Если бы поехала со Стивом в турагентство, или не проснулась от стука, или просто не стала разговаривать с Брайаном. Что, если бы я не узнала, что это он подставил мою сестру? Тогда, возможно, я могла бы быть с ним счастлива. Мы бы сейчас были вместе. Может быть, где-то гуляли, смеялись. Нет, когда я вспоминаю, что он сделал, человек, что поступил так подло, никогда не изменится. Я вышла из школы и, наконец, распустила волосы. Дети в неблагополучных районах Перу не могут получить нормального образования, но могут впитать те знания, которые им дают волонтеры. В моем случае это математика. Уроки обычно проходили очень весело. Всегда приходилось искать необычные способы объяснить им тему, и это изрядно утомляло. Вот и в этот раз я, уже лишившись последних сил, бреду домой, если это кирпичное, полуразвалившееся здание можно так назвать. Я открыла ключом дверь и вошла внутрь. Наконец. Пусть домик и был изрядно потрепан временем, но зато тут хотя бы чисто, и все лежит на своих местах. Кажется, что от этого порядка даже воздух прохладнее. «Должен сказать, что даже тут лучше, чем у нас в общежитии», — послышалось из-за спины. Я обернулась, сзади стоял Альберт. Я застыла. Казалось, что даже сердце в эту секунду остановилось и не издавало ни звука. Что-то внутри сказало мне «Беги! Не стой тут!» И даже в ногах появилось то самое странное чувство, когда тебе страшно. «Марианна, нам нужно поговорить. Стив тут ни при чем. Он понятия не имел, что я сделал. Откуда мне знать, что ты не врешь?» «Ты ведь его знаешь. Скажи, он на это способен?» Мне хотелось ему поверить, но если Стив действительно мог отравить мою сестру, чтобы манипулировать мной, то он бы запросто мог бы и подговорить Альберта взять всю вину на себя. Ты на него работаешь, твои слова ничего не значат. Уже не работаю. Стив меня уволил, как только узнал, что я сделал. Прямо там, в номере, как только увидел фотографии. Неудивительно, с пренебрежением произнесла я. Я вырастил этого мальчика. Я должен был помочь ему, защитить его. Твоей сестре ничего на самом деле не грозило. Если бы ты отказалась от сделки, Анну бы все равно отпустили. Где он? Где Стив? Стив сейчас в отеле в 2 часах езды отсюда. Альберт ухмыльнулся. Он обзванивает все волонтерские центры и пытается выяснить, куда именно тебя отправили. И что в этом смешного? От переполняющих меня в этот момент чувств я задыхалась. Чувствовала себя как рыба без воды. Хотелось накричать на Альберта из-за того, что он так поступил, Плакать из-за того, что сама не подумала и даже не поговорила со Стивом об этом. Смеяться и прыгать от радости, что он меня все-таки нашел, что он меня искал. А больше всего мне хотелось поверить Альберту. Ужасно хотелось поверить ему. Все эти эмоции бурлили внутри меня, но если я сейчас упаду тут и начну рыдать, кричать и смеяться, делу это не поможет. Дверь открылась. За ней стоял Стив. Мы не виделись всего пару дней, но казалось, что пролетела вечность. «Марианна, прости». От этих слов внутри меня что-то растаяло. Я видела его каждый раз, когда закрывала глаза. Во снах и просто, когда я задумывалась, перед глазами невольно всплывал его образ. Но теперь, когда он так близко, я не могла поверить, что могу коснуться его. Стив жадно смотрел в мои глаза, и казалось, что еще секунда, и он сорвется. В его взгляде была какая-то первобытная ярость и желание, которому он из последних сил сопротивлялся. Между нами миллиметры, совсем немного, и в то же время бесконечно долго. Мы замерли в этом мгновении. Я чувствовала его горячее дыхание на своей коже, его запах. Запах, который последние дни мне чудился везде, сейчас кружил мне голову, как никогда раньше. Терпеть больше нет сил, больше не могу ждать. Я запустила пальцы в его волосы и притянула к себе, суетливо коснувшись горячих губ. Не знаю, откуда взялась эта смелость, что толкнуло меня, наконец, разорвать эту паузу. Я обвела шею Стива и почти повисла на нем. Но почему он мне не отвечает? Я отстранилась, и наши взгляды снова сошлись. Что-то не так? Стив улыбнулся и выдохнул. Обхватил меня за талию ладонями и вдавил, прижал меня к себе. «Я люблю тебя», — сказал он и с новой силой впился в мои губы. В этот раз я уже не сопротивлялась своим эмоциям. Я положила руки на его широкие плечи, почувствовала под рубашкой твердые, как камни, мышцы. Я растворялась в нем, растворялась, как сахар в чае. Казалось, что весь мир больше не важен. Есть только я и он. А все остальное лишь фон. Стив опустился и вместо губ начал покрывать поцелуями мою шею. Сладкие и сильные поцелуи отдавались во всем теле. Он точно оставляет засосы, но сейчас меня это не волновало. Неторопливо он начал расстегивать пуговицы на блузке, каждым движением оголяя кожу. Как только с блузкой было покончено, Стив одним движением руки скинул все вещи со стола, и на нем оказалась я. Аромат его горьковатого парфюма смешался с запахом тела и делал со мной что-то невероятное. Я быстро расстегивала пуговицы на его рубашке, покрывая обнаженный торс поцелуями. Страстно и томно я касалась губами его идеального тела, с наслаждением причмокивая и оставляя алые отметины. Через несколько секунд и десяток красноватых пятен на его коже рубашка оказалась на полу, и я провела ноготками по ногой коже Стива. Услышав сладостный вздох, я откинулась на стол и была готова принять его. Стив в одно движение снял с меня штаны и спустил свои джинсы чуть ниже. В порыве желания я обхватила его ногами за ягодицы и потянула на себя. Он поддался, но как только его горячий член коснулся моего тела, Стив схватил меня руками за бедра, остановив и замер. Я рефлекторно подалась на него. Это ничего не изменило. Стив лишь сильнее отодвинул меня за бедра дальше на стол. Мы встретились взглядами. Он ухмылялся и смотрел на меня так, будто бы говоря всем своим видом, что он победил, что он управляет ситуацией. «Я решу, когда», — сказал Стив. Он провел членом по клитору, потом по моему лону. От этого чувства предвкушение переполняло меня. Я попыталась еще пару раз выгнуться ему навстречу, но ничего не выходило. Стив держал меня так крепко, что его смешили мои попытки. Моя рука скользнула чуть ниже, прямо к члену Стива, и я сжала его ствол в ладони. Сквозь его губы вырвался еле слышный стон. Он будто бы был сбит с толку. Всего на секунду, но это было более чем достаточно, чтобы его раскаленный, налившийся кровью ствол полностью заполнил мое лоно. «Стив!» — сорвалось с моих губ. «Я без ума от тебя!» — прошептал он мне на ухо. Ладони Стива сжимали мои бедра так, что на коже точно останутся синяки, но мне это нравилось. Нравилось, как он держит меня, как входит внутрь. Нравилась его грубость и сила. Его ритмичные и глубокие движения становились все жестче. Он напирал на меня изнутри своим каменным членом, и каждый его удар бурей проносился по всему телу, по каждой клеточке. Я чувствовала его. Внезапно Стив вышел из меня и рывком поднял меня на руки. Я рефлекторно обхватила его шею. Одним движением он снова оказался внутри, и я с новой силой ощутила жар, исходящий от его органа, его размер и крепость. Стив с наслаждением наблюдал, как я стонала и извивалась от его движений. Он нырнул головой и схватил губами мой сосок. От этих сладких ощущений, от упоительных движений его языка я застонала. Не знаю, насколько громко это было, я не думала об этом. Я не могла вообще ни о чем думать. Стив прильнул к моим губам, и я ответила на его нежный поцелуй. Внезапно он наполнил меня внутри, издав еле слышный стон. От этих ощущений, разливающихся по всему телу, я не выдержала. Волна невыразимого удовольствия накрыла меня с головой. И что теперь? Я останусь здесь обучать детей-бедняков на все лето. А ты полетишь на острова? Спросила я. Эта мысль была горькой, но подводить тех, кто на меня надеялся, не хотелось. Вот еще. Стив сжал меня в объятиях. Из меня получится отличный учитель. Замолвишь за меня словечко? Ну уж нет. Я улыбнулась теперь лукаво. Все эти места заняты. Может, подыщем тебе что-нибудь на кухне? На кухне? Он нахмурился. Да я всегда об этом мечтал. Конец.